Ламара подалась вперед. Отблеск от сверкающей поверхности стола осветил ее лицо снизу, придав ему сходство с черепом. «Вы были знакомы с Эми Каллан, не так ли?» — спросила она. «С кем?» «Ты прекрасно все расслышал, сукин сын!» Ричард недоуменно посмотрел на нее. Затем женщина по имени Эми Каллан медленно вынырнула из прошлого. Вероятно, это отобразилось у него на лице, потому что на тощем лице Ламар застыла довольная усмешка. «Но теплых чувств вы к ней не испытывали, так?» — спросила она. Наступила тишина. «Хорошо, теперь моя очередь», — заговорил Коза. «На кого вы работаете?» Ричард медленно перевел взгляд направо и задержал его на Коза. «Я ни на кого не работаю», — сказал он. «Не лезьте на нашу территорию. На нашу множественное число. Один человек про себя так не говорит. Ричард, кто эти мы?» «Никаких мы нет». «Чушь, Ричард. Петросян протянул руку к тому ресторану, но вы уже были там. Кто вас послал?» Ричард промолчал. «А что насчет Каролины Кук?» — вмешалась Ламар. «С ней вы тоже были знакомы, так?» Ричард медленно развернулся обратно к ней. Она продолжала улыбаться. «Но к ней вы тоже не испытывали теплых чувств, правда?» «Каллан и Кук», — повторил Блейк. «Ричард, выдайте все о них с самого начала, хорошо?» Ричард недоуменно посмотрел на него. «Выдать что?» Опять молчание. «Кто послал вас в ресторан?» — снова заговорил Коза. «Выкладывайте все на чистоту, я постараюсь добиться для вас смягчения». Ричард снова повернулся в обратную сторону. «Меня никто никуда не посылал». Коза покачал головой. «Чушь, Ричард! Вы живете в особняке стоимостью $500,000 на берегу реки, в престижном районе Гаррисон, и ездите на новеньком джипе стоимостью 45 тысяч. При этом, насколько известно налоговой службе, вы не заработали ни цента, вот уже почти за 3 года». А когда кому-то понадобилось отправить в больницу лучших ребят Петросяна, для этой цели пригласили вас. Из всего этого нетрудно заключить, что вы на кого-то работаете. Я хочу знать, на кого именно. «Я ни на кого не работаю», — повторил Ричард. «Вы одиночка, так?» — спросил Блейк. «Вы хотите сказать именно это?» Ричард кивнул. «Наверное». Он повернулся к Блейку. Тот удовлетворенно улыбнулся. «Я так и думал. Когда вы уволились из армии?» Ричард пожал плечами. «Около 3 лет назад». «А сколько прослужили?» «Всю свою жизнь. Сначала был сыном военного, затем стал военным сам». «Вы служили в военной полиции, так?» «Так». «Быстро продвигались по службе, так?» «Я был майором». «Медали?» «Несколько». «В том числе серебряная звезда?» «Да». «То есть первоклассная карьера, так?» Ричард промолчал. «Не скромничайте», — продолжал Блейк. «Признайтесь». «Да, моя карьера складывалась неплохо». «В таком случае, почему вы уволились?» «Это мое дело». «Вы не хотите о чем-то говорить?» «Вы все равно не поймете», — Блейк улыбнулся. «Итак, 3 года. И чем вы занимались?» Ричард снова пожал плечами. «Да так, ничем. Наверное, просто получал удовольствие от жизни». «Работали?» «Не часто». «Просто бродили по стране, так?» «Наверное». «И на что вы жили?» «На сбережения». «Они закончились 3 месяца назад. Мы проверили в вашем банке». «Ну, со сбережениями такое иногда случается, правда?» «Так что в настоящий момент вы живете на средства мисс Джейкоб, правильно? Вашей подруги и вашего адвоката. Вас не терзает совесть?» Прищурившись, Ричард посмотрел на обшарпанное обручальное кольцо, стиснувшее пухлый розовый палец Блейка. «Наверное, не больше, чем вашу жену, которая живет на ваши средства». Нахмурившись, Блейк помолчал. «Значит, вы уволились из армии и с тех пор ничем особо не занимались, так?» «Так». «В основном были предоставлены сами себе». «В основном». «Вас это устраивало?» «Вполне». «Потому что вы одиночка». «Чушь, он на кого-то работает», — вмешался Коза. «Черт возьми, этот человек утверждает, что он одиночка», — огрызнулся Блейк. Дирфилд поворачивал голову то вправо, то влево, словно судья в теннисе, следящий за полетом мяча. Стекла его очков сверкали в отраженном свете. Наконец он поднял руку, призывая к тишине, и остановил свой взгляд на Ричере. «Расскажите про Эми Каллан и Каролину Кук». «Что рассказывать?» — спросил Ричард. «Вы знали этих женщин?» «Ну да, это было давно, когда я служил в армии». «Вот и расскажите про них». Каллан была маленькой брюнеткой, Кук высокой блондинкой. Каллан была сержантом, Кук лейтенантом. Каллан работала секретарем в службе снабжения, а Кук служила в разведке. «Где?» Каллан служила в Форт Уайте под Чикаго, Кук была в штаб-квартире НАТО в Бельгии. «У вас был секс с ними?» – спросила Ламар. Ричард пристально посмотрел на нее. «Что это за вопрос?» «Прямой». «Хорошо. Нет, не было». «Они обе были симпатичными, верно?» Ричард кивнул. «Посимпатичнее вас, это уж точно». Отвернувшись, Ламар промолчала. Вместо нее заговорил густо покрасневший Блейк. «Они были знакомы друг с другом?» «Сомневаюсь. В армии больше миллиона человек, а эти женщины служили в ней в разное время, да еще за тысячи миль друг от друга». «И между вами и ними не было никаких сексуальных отношений?» «Нет, не было». «Вы пытались с ними сблизиться?» «Нет, не пытался». «Почему? Боялись получить отказ?» Ричард взглянул на него. «Если уж вам так хочется знать, в обоих случаях у меня в этот момент была другая женщина, а с меня обычно хватает одной». «Вы бы хотели заняться сексом с этими женщинами?» По лицу Ричарда мелькнула улыбка. «Существуют вещи и похуже». «Каллан и Кук согласились бы?» «Может быть, согласились бы, а может быть и нет». «А вы как думаете?» «Вы служили в армии?» Блейк покачал головой. «В таком случае вы не знаете, как там решаются эти вопросы. В армии большинство людей вступит в половые отношения со всем, что шевелится». «Значит, вы полагаете, что Каллан и Кук не отвергли бы вас?» Ричард посмотрел Блейку прямо в глаза. «Да, я не думаю, чтобы с этим могли возникнуть какие-либо проблемы». Наступило долгое молчание.